Глава 24. Алекс. После того, как краска была куплена и загружена в кузов грузовика Кори вместе с мебелью, которая, как мне показалось, была больше похожа на дрова для растопки, мы поехали в закусочную Kings Row на бульваре Колорадо в старом городе Пасадены. Мы сидели в полумраке из кирпича и дерева, что было приятно после дня, проведенного на солнце, и потягивали разливное пиво. «Ты действительно планируешь вернуться на работу в понедельник?» — спросила я после того, как официант принял наш заказ. «Не слишком быстро». Кори пожал плечами. «У меня нет выбора. Уедет Келли или нет, зависит от того, есть ли у меня работа, а мой босс сохранит за мной место только до понедельника». «Полагаю, что это полностью противоречит рекомендациям врача?» Я выгнула бровь. Он пожал плечами. «Как я уже сказал, у меня нет выбора. К тому же, что мне еще остается делать? Спокойно просиживать свою задницу? Я не могу пропустить выплату алиментов и чувствовать себя при этом, как ни в чем не бывало». Он отхлебнул пиво и взглянул на меня. «А ты? Почему ты не работаешь?» Я вертела в руках свой стакан пива, наблюдая, как струятся вверх пузырьки янтарного напитка. Начальство решило, что оплачиваемый отпуск мне необходим. Якобы это поможет мне оправиться от ужаса ситуации, которая произошла с нами. «Но это не так?» «Отчасти так», — медленно сказала я. «Мне не особо нравилось то судебное дело, но отпуск не самое лучшее решение. У меня есть еще 3 дела на очереди. Большой объем работы будет ожидать моего возвращения». Я вздрогнула. «Я даже думать об этом не хочу». «Значит, через 2 недели ты вернешься на работу, а потом... переедешь обратно к Дрю?» — спросил Кори. «Вернешься на круги своя?» Он спросил это с легкостью, но мне показалось, что я уловила что-то еще в его словах. Возможно, укол разочарования. «Таков план», — ответила я. «Наша вечеринка по случаю помолвки состоится через 2 недели. Ты тоже можешь прийти?» «Нет, спасибо», — категорично отрезал Кори. «Ладно, прости, я...» Я пробормотала что-то невнятное и отпила пиво. Наступила тишина, которая, казалось, была наэлектризована тем фактом, что мы с этим мужчиной занимались сексом на столе в разгар ограбления. Он целовал меня, прикасался ко мне, был внутри меня. Жар прилил к моим щекам и между ног, хотя из-за невероятности ситуации все это казалось сном. Или... иной жизнью. «Они дали тебе отпуск, чтобы ты пришла в себя», — сказал Кори, отвлекая меня от моих мыслей. «И что, ты пришла в себя?» «Не совсем», — ответила я. «Я не сплю, и я прохожу терапию». «Правда?» «Да», — произнесла я резко, чего сама от себя не ожидала. «Что-то не так?» «Вовсе нет», — сказал Кори. «Я просто не знал, что тебе настолько плохо». «Прости», — сказала я. «Я не хотела срываться на тебе. Я просто устала. Каждую ночь мне снятся кошмары. Я почти не сплю». Он кивнул. «Да, то же самое происходит и со мной. Хорошо, что ты взяла отпуск на работе. Если бы не тот факт, что это только официальная причина. Истинная причина в том, что меня так наказывают. Мы провалили дело, что обошлось фирме в миллионы долларов. И один из 2 моих боссов мной недоволен». «Как они могут винить тебя в том, что произошло?» Лицо Кори помрачнело. «Точно так же, как и твой домовладелец смог выселить тебя, несмотря на то, что ты был заперт в банке 3 дня. Все из-за денег». Я провела пальцем по ободку своего стакана. Разве не в этом всегда заключается суть? Кори ухмыльнулся. Судя по моему опыту, в этом. Итак, этот отпуск. Наверное, для тебя это чуждое понятие, так? Да. Я поёрзала на месте. Прошу прощения за доставленные неудобства, за то, что я живу не с Дрю, и за то, что я все время нахожусь дома и не работаю. Я обещаю держаться от тебя подальше. Ты даже не будешь знать о том, что я дома. Он искоса посмотрел на меня. С чего ты взяла, что я буду против твоего присутствия? В конце концов, это твой дом. Быстро ответил он. На самом деле, я не в том положении, чтобы выдвигать требования. Я просто не хотела, чтобы ты чувствовал себя униженным. Из-за твоей чрезмерной гордости я подумала, что тебе будет лучше одному. Я заправила прядь волос за ухо. «Я и так долгое время был один», — тихо сказал Кори. «Думаю, что мне понравится компания». Я почувствовала, что падаю в темные омуты его глаз, и это было похоже на приятное головокружение. Я быстро заморгала. «Да, звучит неплохо. Давненько у меня не было соседа по комнате». «Да, сосед по комнате», — Кори откашлялся. «Но больше не благодари меня. Не извиняйся за то, что живешь в своем же собственном доме. И больше не покупай мне ничего». Он наклонился вперед, и на мгновение мне показалось, что он прикоснется к моей руке. «Ну а если ты захочешь о чем-нибудь поговорить, я рядом». Я изо всех сил пыталась вновь обрести дар речи. «Хорошо, спасибо. И то же самое касается тебя. Я имею в виду, если это все еще не дает тебе покоя». «Не дает покоя», — Кори откинулся назад. «Да, похоже на то. Самые сильные воспоминания — это не целые события, а их тени. Вспышки боли или страха, когда Фрэнки пытался...» Он покачал головой, не обращая внимания. Теперь вперед наклонилась я. «Ты можешь рассказать мне?» «Нет, не могу». Его лицо обрело странное выражение, и он покачал головой, печально улыбаясь. «Я не могу. Это будет тебе неприятно, а я не хочу добавлять тебе переживаний». Он имеет в виду, что его худшие воспоминания связаны с тем, что случилось со мной? Я ругала себя за свою эгоцентричность. В него стреляли. Я почти уверена, что это самый худший жизненный опыт. Думаю, мой психотерапевт был прав. Я медленно вращала свой стакан. «В чем?» Он сказал, что мы, вероятно, связаны общей травмой. «Да?» Кори нахмурился. «Да». Он говорит, что люди, пережившие общую критическую ситуацию, иногда привязываются друг к другу. Это объясняет то, почему я спала намного лучше в ту ночь, когда навестила тебя в больнице, и то, что ты поцеловал меня. «Что, прости?» — Кори поднял руку. «Я поцеловал тебя. Я отчетливо помню, как ты наклонилась, чтобы поцеловать меня». «В щеку», — уточнила я. «Ты повернул голову». «Чёрта с два!» Он рассмеялся. «Ты поцеловала меня. В губы. И это был не короткий поцелуй». «Конечно, он не был коротким», — парировала я. «Ведь ты держал моё...» Я остановилась на полуслове, не желая говорить о его нежной руке на моей щеке. Этот разговор мог привести нас к тому, что произошло в том маленьком офисе. А произошло там гораздо большее, чем просто поцелуй. «В любом случае не имеет значения, кто кого поцеловал», — быстро проговорила я. «Это просто последствия ограбления. Ничего больше». «Да», — сказал Кори, когда официант принес нам еду. Ничего больше.